Наполеон, любуясь красавицей, резко спросил у нее: «Вы теперь секретарь?» «Да, секретарь Грации, государь», — ответила Луиза, кланяясь Жозефине. «Куртизанка, о, государь! Ну что ж такое, куртизан, куртизанка только и всего». Примечание. Куртизан придворный. Император рассмеялся. Все шло отлично. «Ну, читай свой список», — благосклонно сказал Наполеон жене. «Граф де Т, князь де Гроа», — начала она. «Этот?» — вскочил Наполеон. «Фамилия неисправимых Шуанов. Это бретонец из бретонцев. Он присоединяется к нам?» «Это невозможно. Один из них погиб около Тинтеньяха с оружием в руках. Это дядя нашего де Т. Он второй сын графа де Т, покончившего жизнь самоубийством после тяжелой семейной драмы. Это смелый и хороший человек. Он сделает вам честь. Принимаешь ты его?» «Может быть, по размышлению. Не правда ли, Савари?» «Понял, государь. Продолжай. Мартин Сар. Сын? Ах да, ведь вы говорили о знаменитости. Этому, конечно, нельзя отказать в ней. Его не принять нельзя. Это причинит, пожалуй, неприятность кое-кому. Не правда ли, Жозефина?» Императрица слегка покраснела. «Его отец хорошо принят при дворе», — сказала она. «Он многим оказывает услуги и, безусловно, предан нашей семье». «Это я знаю». «Хорошо, этот принят. Называй теперь свою знать, самых знатных. Маркиз де Навантер». «Навантер? Р.В. де Навантер?» Громадная память Наполеона сохранила все имена. «Да, государь. Тот, который участвовал в заговоре Кадуале, Пишегрю и Моро, он был приговорен к смертной казни вместе с другими. Я помиловал его только ради его молодости. Он был присужден к 2 годам заключения, а теперь он просит себе чин?» «Государь», — тихо сказала императрица, — «вы помиловали его ради его молодости, но также и потому, что Фуше представил его письма, где этот юноша, увлеченный своей семьей, сожалел, что шел против вас, восхищался вашим величием. Это восхищение теперь только возросло. Он готов теперь служить у вас простым солдатом. Это все, чего он просит». «Нет», — точно отрезал Наполеон. «Итак, все враги. Другие?» «Жак де Мармон». «Так, вы сговорились с целой шайкой шуанов, и мармоны непримиримы. Если здесь ко мне присоединится один из них, то все остальные злоумышляют против меня в Англии. Все они из шайки Фроте. Этих людей мне не нужно. И не просите, бесполезно. Ваш список сегодня неудачен». «Господин де Гранлис». «А это еще что такое?» «Очень старинная и знатная фамилия». Жозефина запнулась, тем более, что на нее были устремлены любопытные взгляды всех придворных, для которых Гранлис оставался загадкой. Император насмешливо продолжал: «Не знаю никаких лилий во Франции, ни великих, ни малых». Примечание: Гранлис в переводе значит «великая лилия». Лилия составляла герб французских королей. «Гранлис — это имя едва ли может мне нравиться. Ведь все лилии, большие и малые, у ваших ног, государь», — заметила Жозефина. «Все это пустые фразы. Дальше. Продолжай». «О, государь! Продолжай или оставим это дело совсем, как хочешь». Жозефина заглушила тяжелый вздох, но продолжала.